Глава 15. Элиас. Много дней подряд я стараюсь любой ценой отогнать призраков от пограничной стены. Я упрашиваю их, заманиваю, угрожаю. Одним небесам ведомо, что может случиться, если они вырвутся наружу. Кажется, что с каждым часом их беспокойство растет. Из-за этих проклятых завываний я уже собственных мыслей не слышу. Прошло 2 недели после нашей встречи с Аубарит, а я еще не нашел способа переправлять призраков дальше и не знаю, как помочь Факире. Я ухожу спать в хижину Шевы, благодарный небесам за это маленькое убежище. Единственное место, где я могу отдохнуть. У входа меня атакуют призраки, яростные, как южный тайфун. «Она не должна была...» «Мой муж, скажи, мне здесь ли он?» «Ты не видал мою любимую малышку?» Я даже испытываю чувство вины, когда захлопываю за собой дверь дома и избавляюсь от них. На сегодня с меня достаточно. Я слишком вымотался и злюсь на себя за свои промахи. Ненавижу даже сильное облегчение, которое испытываю в полной тишине. «Спи в доме. Там они тебя не достанут». Каким-то образом Шеве удалось заворожить дверь дома, чтобы сквозь нее не могли проникать призраки и слышаться их голоса. И эта частичка волшебства не умерла вместе с ней. Она знала, что мне понадобится место, где я могу собраться с мыслями. И я благодарен ей за заботу. Но благодарность моя длится недолго. Я прибрался в доме, приготовил себе еду, от которой Шева всегда воротила нос, но вот заснуть никак не могу. Я меряю домик шагами, разрываясь от чувства вины. Башмаки ловца душ по-прежнему стоят у ее кровати. Стрелы, она как раз недавно делала стрелы, лежат неоперенными на ее рабочем столе. Все эти маленькие признаки присутствия друга раньше давали мне успокоение, особенно в первые дни после ее смерти. Дом служил напоминанием о том, во что Шева верила. «Я смогу стать ловцом душ». Но сегодня ночью воспоминания о ней для меня мучительны. Почему ты не слушал меня, Элиас? Почему так плохо учился? Небеса! Как она была бы сейчас разочарована во мне? Я в бессильной ярости пинаю дверь. Это глупо. Теперь у меня болит нога. Вся моя жизнь кажется мне сотканной из ситуаций, в которых я вел себя как идиот, и что-то исправлять уже поздно. Когда-нибудь в жизни я буду действительно знать, что делать, и делать, что знаю. Или моя судьба — просто стать никчемным бесполезным стариком, который только и умеет, что страдать из-за очередной совершенной им глупости. «Прекращай ныть!» Резкий голос Керис Витурии неожиданно звучит у меня в голове. И есть вопрос. Как можно ускорить продвижение призраков и помочь им выйти за пределы земель ожидания? «Теперь найди ответ, вот и все». Я вспоминаю слова Аубарит. «Твоя задача — переправлять призраков, а для этого тебе нужно покинуть наш мир и не тратить время на чужаков». Ее слова напоминают о совете Шевы. «Но ведь я уже покинул мир живых людей. Я попрощался с Лаей и Дарином. Я больше не пускал в лес никого из посторонних. Еду себе незаметно беру из поселений вместо того, чтобы просто покупать ее у торговцев. Чего бы мне так хотелось? Лес откроет тебе то, что помнит, скрывая. Какое отношение таинства факиров имеют к Мауту? Или у этих слов совсем иной смысл? Возможно, лес и означает деревья, а возможно, и что-то совсем другое», — сказала Аубарит. «Может, слово «лес» означает призраков? Но они недостаточно времени провели в землях ожидания, чтобы узнать что-то такое, чего не знаю я. Хотя, если хорошенько подумать, есть призраки, которые довольно долго находятся здесь. Истаившие. Я хватаюсь за оружие. Скорее, по привычке. Вряд ли оно мне понадобится. И бросаюсь наружу. Я ведь слышал ее голос как раз перед тем, как вошел в дом. Но сейчас ее здесь нет. Элиас, думай. «Думай, болван!» Истаившая обычно старалась избегать Шевы. Эта женщина-призрак всегда спрашивает об одном и том же, не видел ли я ее любимую малышку. А еще, в отличие от других привидений, она не боится воды и даже любит ее. Ее место отдыха – источник к югу от моей хижины. К источнику протоптана широкая тропа, отлично мне известная. Когда я только начал жить с Шевой в ее доме, она то и дело гоняла меня за водой. «Зачем быть таким сильным и мускулистым?» – поддразнивала она, «если при этом ленишься носить тяжести и помогать друзьям. Над водой я вижу белую фигуру, похожую на сгусток тумана. Это истаявшая. Она по своему обыкновению сидит у источника и смотрит на текущую воду. Заметив меня, она пугается и хочет улететь. Истаявшая сейчас не в том настроении, чтобы разговаривать. Но я не собираюсь так просто ее упускать. Ты все еще ищешь свою любимую малышку, верно?» Истаявшая замирает и переносится ко мне так быстро, что едва не врезается в меня своим призрачным телом. «Ты знаешь, где она?» Голос ее вдруг делается таким счастливым, что я испытываю чувство вины. «Нет, пока не знаю». Отвечаю я искренне. «Но, возможно, ты могла бы помочь мне, а я помог бы тебе». Истаявшая склоняет голову на плечо, погруженная в размышления. «Я, как могу, пытаюсь узнать что-нибудь о магии земель ожидания. Объясняю я прежде, чем она успела разочароваться и исчезнуть. О Мауте. Ты провела здесь много времени, больше, чем я. Может быть, ты знаешь что-нибудь о памяти леса?» «Где моя любимая малышка?» Я не могу удержаться от того, чтобы не выругаться про себя. Какая нелегкая дернула меня попытаться искать помощи у призрака. Да еще у того, который столько времени не может совершить переход. «Извини». Говорю я вслух. «Я обязательно поищу твою малышку». И разворачиваюсь, чтобы пойти обратно к дому. Наверное, мне надо выспаться. Может быть, утром у меня появятся идеи получше. Или же я найду способ вернуться к Аубарит и еще раз расспросить ее. Может, она еще что-нибудь помнит. Или найду другого факира, чтобы с ним это обсудить. Память заключена в боли. Я разворачиваюсь так быстро, что у меня трещат шейные позвонки. Что? Что ты сказала? Память заключена в боли. Повторяет истаявшая, кружась вокруг меня, и я поворачиваюсь вместе с ней. Не хочу упускать ее из виду ни на миг. Память находится там, где самая глубокая рана, где самый сильный гнев. Что, клянусь преисподней, ты имеешь в виду? Что такое самая глубокая рана? Рана, подобная моей. Память заключена в боли, младшей, в их боли. Они горят ей, потому что провели в этой боли куда больше времени, чем я. Их боли. Они... это джинны? Внутри у меня все обрывается. Ты говоришь о джиннах? Истаявшая исчезает, уносится прочь, продолжая призывать свою любовь. Я пытаюсь ее догнать, но это невозможно. Прочие призраки, привлеченные моим голосом, стекаются ко мне, клубятся вокруг, облекая своим страданием. Я убегаю по ветрам, хотя и понимаю, что не должен игнорировать их. Все равно скоро они догонят меня, вынуждая помочь им перейти на ту сторону, чтобы не потерять рассудка. Но пока призраки не нагнали меня, надо побыть в одиночестве, подумать и начать действовать. Чем дольше я медлю, тем больше новых призраков прибывает сюда. Думай скорее, Элиас. Могут ли джинны помочь мне? Они провели в заключении уже 1000 лет. Но когда-то были свободны и обладали сильнейшей магией на свете. Они великие духи, порождение магии, как эфриты, рейфы и гули. Теперь, когда я загорелся этой идеей, я вгрызаюсь в нее, как собака в кость. Джинны просто обязаны владеть тайным знанием о магии. А я должен найти способ вытянуть из них это знание.